Можем открыть вторую главу Бытия. Вот это место в ваших Библиях должно быть уже истертое немножко. Вот. Так что предупреждение, как мы объявили в прошлый раз, сегодня у нас тема секс. Вот, так что все маленькие дети еще в другом каком-то месте. Вот, и это хорошо, потому что будем говорить прямо. Вот, и о том, что Божье Слово говорит об этой теме. Мы, конечно, уже долгое время во второй главе Бытия проводим время. Сегодня, может быть, кто-то думает, слава Богу, может быть, кому-то еще больше хочется, мы закончим вторую главу. Аллилуйя. Мы, как я сказал в прошлый раз, преднамеренно я сделал решение много времени здесь именно проводить, потому что, как мы знаем, вообще книга Бытия – это книга начинаний, это книга начала. Бытие во многом, во многих вопросах полагает фундамент для нашего понимания. Да? Мы сказали, что здесь находится как бы фундамент человечества, греха, жертвы за грех, создание мира, много-много всего. Некоторые пункты мы уже смотрели, много чего мы еще посмотрим в будущем. Но именно в этом отрывке, во второй главе, Господь полагает основание для нашего понимания про брак, про секс, про сексуальность, про женщину, мужчину, и что это все такое. Его план именно для этой части нашей жизни. Мы внутри вот этих главных темах мы смотрели многие разные пункты. Если вы за последние, наверное, 6 недель пропустили какие-то изучения, очень ободраю, возьмите запись, послушайте. Мы не будем пытаться все это повторять сейчас. Но очень, конечно, важные вопросы касаются нашей жизни очень личным образом. Так что, если вы пропустили какие-то из этих изучений, они все есть на дисках в библиотеке, или можете заказать свой собственный. Если вы в браке, очень сильно ободраю, послушайте. Если вы собираетесь когда-то вступить в брак, очень сильно ободраю, послушайте эти записи. Если вы мужчина, обязательно надо слушать, если вы женщина, тоже. Так что, возьмите и слушайте. На прошлой неделе мы смотрели на первую часть 24 стиха во второй главе Бытия о том, что значит, когда здесь написано, что человек оставит отца своего и мать свою. Что эта фраза подразумевает, да, что когда человек вступает в брак, что он оставляет своего отца, свою мать, что это не просто там, физическое расстояние, имеется в виду. Мы говорили о том, что оставить там слово буквально значит развязать узы. В этом случае именно имеется в виду узы родительского авторитета. Не будем все отдельные пункты повторять, но это тоже очень важно. Потому что именно из-за непонимания этого принципа, и должен сказать, что особенно на Украине я видел очень много проблем в браках, в семьях, которые возникли именно из-за недопонимания этого вопроса. Так что опять это все записано на диске. Тоже мы смотрели на фразу здесь в 24 стихе, где написано, что человек... Муж, да, он оставит отца своего, мать свою и прилепится к жене своей. Мы говорили о том, что эта фраза, да, он прилепится, прилепится, здесь слово буквально подразумевает приклеиться, будто суперклеем, да, то есть не просто каким-то там слабым, голимым скотчем, да, а именно суперклеем. И что разъединить этих двух людей невозможно без большого вреда. Мы говорили о том, что развод на самом деле это ампутация части души. Мы смотрели на библейское основание для этого. Человек не может развестись без того, чтобы почти уничтожать себя. Это серьезный поступок, это трагический поступок. Настолько же серьезно и трагично, как ампутировать свою руку. Да? И даже есть много похожего. Вот, с ампутацией. Мы говорили об этом опять, возьмите запись. Мы говорили о разных нюансах насчет развода в прошлый раз. Тоже о том, что у Бога есть достаточно благодати, достаточно милости, чтобы исцелять человека, который прошел уже развод, чтобы восстанавливать человека, который прошел развод. То ли по его вине, или по вине другого партнера. И чаще всего это по вине их обоих. Вот. Так что давайте, чтобы не слишком много времени на повторение потратить, прочитаем еще раз для контекста целый наш отрывок во второй главе Бытия, начиная с 18 стиха. И сосредоточимся потом на конце 24 стиха и 25. С 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плоти. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». Мы остановились опять в прошлый раз на фразе, что человек прилепится к жене своей. Следующая фраза здесь написана: «И будут двое одна плоть». И потом добавляется, что они были оба ноги, голые, и не стыдились, Адам и жена его. Эта фраза «будут двое, одна плоть» опять, одна из самых известных, наверное, во всей Библии. Даже некоторые неверующие знают эту фразу, да, слышали. Как мы упомянули на прошлой неделе, Иисус и тоже Павел оба цитируют этот стих, 24 стих 2 главы Бытия в Новом Завете, как подытоживание того, что значит брак, что значит секс. Это подсуммирование брачных отношений. Теперь, прежде всего, очень часто можно слышать, как неправильно цитируют этот стих. Там написано о том, что человек оставит отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое одно. Да? Нет. Я только что неправильно цитировал. Специально, чтобы все согласились и сказали, что да. Здесь написано, будут двое не одно просто, а одна плоть. А я только что, первый раз я процитировал, что они двое будут одно. Конкретнее, точнее написано, что двое будут одна плоть. Это важный момент. Мы поговорим чуть-чуть позже о том, что это на самом деле значит, что они одна плоть. И важно это понимать, потому что иногда люди могут подразумевать, что эта фраза значит то, что на самом деле не значит. Да? Особенно, когда неправильно цитируют, что двое будут одно, да, единое. Здесь не написано, что двое будут одним умом. Не написано, что двое будут одним умом. В браке, да, мы должны, конечно, иметь единомыслие друг между другом, взаимопонимание, уважение к мнениям и взглядам нашего супруга или нашей супруги. Мы должны искать гармонию и согласие в вопросах, которые касаются нас обоих, что мужа, что жены. Но это не значит, что муж и жена будут мыслить одинаково. Да. На самом деле мы уже немножко говорили об этом аж в первой главе, о том, что это часть Божьего плана, что мужчины и женщины, они мыслят по-другому. По-разному. Они отличаются друг от друга. Ошибка, которую можно сделать и в браке, и касательно вот этого стиха, что двое станут одно, когда неправильно цитируют, да? Мы можем думать, что, ну, она моя жена, он мой муж. Этот человек должен думать точно так же, как я, о всех вопросах. Правильно? Нет. Но иногда мы начинаем думать так. Мы никогда не выражаем обычно это словами. Но в своих сердцах мы думаем, что, ну, почему она там так считает? Или почему он не видит истину, как я вижу истину? Да? Мы начинаем думать, что, ну, раз я воспринимаю данную ситуацию определенным образом, почему она не воспринимает таким же образом. Да? Или если, допустим, там, ему нравится там, какая-то, не знаю, книга, фильм, да, ну, наверное, значит, то есть, если ей нравится, значит, ему тоже должно понравиться, да? Не обязательно. Опять, мы должны понять, что значит и что не значит, когда написано, что двое станут, двое будут одна плоть. Это не значит, что двое будут одним умом. Да. Единомыслие, да, но не одинаковое мышление. Это разные вещи. Может быть единомыслие без одинакового мышления. Да. Тоже говорится в Библии про церковь, да, что мы должны быть все единомысленны. Но это не значит, что мы все должны мыслить одинаково друг с другом, быть маленькие клоны, да, друг друга. Здесь не написано, что они будут одна личность. Не написано так. Почему? Потому что это не Божий план. Господь не сделал мужа и жену, чтобы они были одна личность. Нет, они отдельные личности, они разные личности. Конечно, личность мужа влияет на личность жены и наоборот. И мы должны быть готовыми учиться и расти от нашего супруга, от нашей супруги. Но я никогда не должен ожидать, мы никогда не должны думать, что вот супруг или супруга будет я. Да. Это другой человек, это не я. По крайней мере, частично мы поженились, потому что это был другой человек, а не я же сам. Очень много конфликтов в браке поднимается именно тогда, когда супруги ожидают, что другой должен быть, должен смотреть, должен думать точно так же, как я думаю. И это причинает конфликты. Мы не будем одним умом. Не ожидайте этого. Мы не будем одной личностью. Однако мы должны стремиться к единству, да, гармонии в своих взглядах, в своих мыслях, в своих личностях. Мы должны искать взаимопонимание друг с другом. Но часть взаимопонимания значит, что мы не ожидаем, что другой человек будет думать и видеть все точно так же, как я. Иначе он не прав. Нет. Это не то, что значит быть одна плоть. Ну тогда что уже значит? Давайте откроем в Новом Завете, чтобы выяснить этот вопрос. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 6 глава. Это одно из трех мест в Новом Завете, где цитируется 24 стих 2 главы Бытия. 1 Коринфянам, 6 глава, начиная с 15 стиха. «Разве не знаете, — Павел пишет, — что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть в ней тело, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Здесь Павел предупреждает коринфян, верующих, о блуде. Он говорит, пусть не будет никакого блуда среди вас. Почему? Он дает причину. Он говорит, потому что мы члены тела Христова. Да, когда мы покаялись, когда мы приняли Христа в свое сердце, мы стали частью тела Христова. Мы, как он потом пишет, одним духом с Ним. Да. И он говорит, возьмем ли мы члены Христова Его тела и присоединим к блуднице? Да не будет, он говорит, нет, конечно нет. Он говорит, почему? Потому что совокупляющийся, то есть тот, кто занимается сексом, простым языком, с блудницей, да, становится, он говорит, одно тело с ней. Ибо сказано, да, и потом он цитирует вот наш стих из 2 главы Бытия, два будут одна плоть. Здесь некоторые вещи проясняются. Во-первых, к чему относится эта фраза? Два будут одна плоть. Это относится именно к сексуальным отношениям. Это относится именно к сексу. Да. И тоже здесь выясняется, Павел говорит на этом основании, что сексуальный грех очень серьезный и отличается кардинально от всех остальных грехов. Да. Он говорит, что если раз мы члены тела Христова, и мы одним духом с Ним, то мы не должны взять члены Его тела и присоединять эти члены к блуду, да, к блуднице или любого другого рода сексуального греха, чтобы совершать этот грех. Кстати, здесь заключается причина, почему христианин никогда не может сказать насчет какого-то греха своего, что «ну, я знаю, что это неправильно», но я никому не делаю вреда, разве что только себе. Ну, я никому не делаю вреда, кроме себе, может быть. Это не так. Как христианин, вы не можете просто вредить себе. Вы не можете просто делать вред себе. Почему? Потому что мы члены тела Христова. И, как Павел тоже пишет, наши тела – храм Святого Духа. И поэтому, когда мы грешим, опять то ли сексуальным грехом, то ли, может быть, другим каким-то, и мы пытаемся оправдать этот грех, говоря, что «ну, я как бы никому не делаю вреда, только, разве что только себе», на самом деле, в реальности, мы грешим не только против себя, мы грешим против Христа. Потому что наши тела не наши. Мы куплены дорогою ценой, здесь написано. Мы грешим против Него. Мы оскверняем Его храм. Это не просто, ну, там, мне нравится время от времени там напиваться, никому не делаю вреда. Мне нравится время от времени там смотреть порнуху, никому не делаю вреда. Нет, это просто не так. Даже если на, ну, как бы по всей видимости мы не делаем вреда другим окружающим людям, хотя на самом деле мы делаем, по крайней мере, мы делаем вреда Христу. Мы грешим против Него. Значит, это фраза. Два будут одна плоть. Да? Может быть, в этот момент, то есть мы сказали, да, это относится именно к сексуальным отношениям. Да, это относится именно к сексу. Может быть, в этот момент кто-то скажет, так, значит, два будут одна плоть, значит, только секс? Просто секс? Хочу сказать, прежде всего, если вы так подумали, нету такого, как просто секс. Не существует просто секс, только секс. Этот термин, эти два слова вместе, просто секс, это противоречие. И любой человек, который именно использует эту фразу, просто секс, только секс, показывает, что он уже покупался на ложь этого мира. Наш мир сегодня говорит нам везде и повсюду, в журналах, по телевидению, в книгах, в музыке, в фильмах, да, что существует просто секс. Да? Что секс, то есть, это ничего такого особенного. Что это просто очередное развлечение. Да? Просто физическое удовольствие. Что совершенно нормально заниматься сексом с кем хочешь, с кем угодно. И что, тем более, хранить секс для брака – глупость. Что даже это нездорово. Да? Ты обуздываешь свою природу. Мир говорит, что если ты там не занимаешься сексом с кем-то, что-то с тобой не так. Да? Или ты даже подрываешь свое там какое-то здоровье. И так далее, и так далее, и так далее. Слушайте очень внимательно. Это все ложь сатаны. Это все ложь, которая исходит от самих глубин ада. Не существует просто секс. Секс – это нечто святое. Это святое. Хотя сам секс очень естественный акт, одновременно это сверхъестественный. Это не просто физическое, это не просто секс. Это не может быть только физическое. Не может быть. Есть, конечно, люди, которые пытаются сделать, чтобы, ну, как бы, чтобы секс был просто физическим развлечением. Но секс не может быть просто физическим. Это духовный акт даже. Наравне с молитвой и причастием. Те люди, которые относятся к сексу, как будто это, в кавычках, просто секс, как будто это просто физическое развлечение, тем, что они, допустим, вот, ну, не знаю, там, занимаются прелюбодеянием, да, просто как физическое развлечение, тем, что они смотрят порнографию, тем, что они занимаются там проституцией или еще чем-то. Любой секс вне брака, ну, послушайте то, что Соломон написал в притчах по этому поводу. Можете или записать, или потом посмотреть. Это 6 глава притчи, 32 стих. Он говорит: «Кто прелюбодействует женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою». То есть, когда люди относятся к сексу, как будто это просто физический акт, просто секс, хотя они хотят, чтобы так было, Соломон пишет, они губят свою душу. Они уничтожают свою душу. Секс – это не просто соприкосновение человеческих тел. Это воссоединение человеческих душ. Секс не просто соприкосновение человеческих тел. Это воссоединение человеческих душ. Это первый акт человеческого поклонения Богу, который сам Господь установил. И поэтому секс не может быть просто секс. Секс или святое, святейшее, если используется в рамках, которые Господь установил, или это зло, если используется не так, как Господь говорит. Что так, это не просто секс. Хорошо, поняли все, да? Очень важно здесь еще один момент подчеркнуть. Когда Господь создал секс? Во-первых, Господь создал секс. Не человек, не там кинематографы в Голливуде, да. Не сатана, точно не сатана. Господь создал секс. И в Божьем плане, опять, как мы сказали, секс – это нечто святое, прекрасное, сверхъестественное. Павел пишет, тоже, если хотите открыть, потом записать, посмотреть, в Евреям, 13 глава, 4 стих. Он пишет, и здесь русский перевод немножко не так, мы потом исправим. Здесь написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Во-первых, если вы открыли и посмотрели на этот стих, вы заметите, что слова «да будет» написаны курсивом. Вот всегда, когда встречаете в Библии слова курсивом написанные, значит, что они были добавлены переводчиками, что они не находятся в первоначальном тексте. То есть должно читаться, что брак у всех честен и ложа непорочна. Никакой «да будет» здесь. И даже вот лучше немножко перевод бы читалось: «Брак драгоценен во всем». Не честен даже, а драгоценен во всем. Когда говорится в Писании про драгоценные камни, то же самое слово используется. Хорошо. «Брак драгоценен во всем и ложе непорочно». Греческое слово, потому что Новый Завет был написан в греческом языке, греческое слово, которое здесь используется, ложа, да, у нас переведено, звучит койте, и это говорит именно специфически про сексуальные отношения. То есть не просто имеется в виду тот диван, на котором вы спите, что он непорочный и красивенький, да, имеется в виду именно сексуальные отношения между мужем и женой. Бог говорит, что брак драгоценен. и что секс не порочный. Другими словами, секс святой. В браке, в контексте брака. Да? Секс святой. Но не только, и стоит это тоже подчеркнуть, потому что у нас могут быть неправильные понятия насчет этого. Не только Господь создал секс для брака, для мужа и жены. Господь тоже создал сексуальное удовлетворение. Да, именно ощущения, которые сопровождают сексу. Если вы не понимали раньше, оргазм – это Божья идея. Господь это придумал. Я вам сказал, что я буду откровенно говорить сегодня. Очень редко вы слышите это слово от меня в церкви, я знаю. Но действительно, это Божья идея. А сексуальное удовольствие Бог придумал. И это важно сказать почему. Потому что есть некоторые христиане, и сегодня, и в истории церкви особенно, которые говорили, и некоторые до сих пор говорят, что секс только был создан для размножения человеческого рода, для детородия. Вот почему Господь создал секс. И это подразумевает, что поэтому наслаждаться сексуальным удовлетворением, сексуальными отношениями, наслаждаться ими в браке, без возможности при этом забеременеть, это неправильно, это грех. Вот что подразумевается, когда люди так говорят. Это подразумевает, что за исключением нескольких дней посередине месяца брачной паре греховно заниматься сексом. Не может быть глупее идеи, мне кажется. Да? Это подразумевает, что любой вид противозачаточного средства тоже грех. Да? Подразумевает, что хотя я скажу, что есть некоторые виды противозачаточного средства, которые, ну, можете во время вопросов, если хотите, задавать. То есть это тоже такая тема. То есть вот эта философия, да, что секс только для детородия подразумевает, что если в браке, вот у нас с Леной есть друзья, которые они в браке, муж и жена, христиане, даже вот, допустим, знаю там одного пастора, его жена, они не могут иметь детей. Физически у них просто нет возможности. Когда-то была, но теперь нет. И под этой философией, что секс только существует для детородия, подразумевается, что они должны прекратить заниматься сексом вообще. Потому что они не могут забеременеть. Да? Это полный законнический бред. Бредовище. Это просто глупость. Если Господь не хотел, чтобы мы наслаждались именно сексом и сексуальным удовольствием, то с его стороны было очень жестоко поместить так много нервных окончаний в одном месте. Но наш Бог не жестокий. Он это сделал, потому что Он хочет не просто, чтобы мы рожали каких-то детей, а чтобы мы наслаждались сексом в браке между мужем и женой. И Писание очень ясно при том говорит нам, что секс и сексуальное удовлетворение, вот то, что мы прочитали, да, что ложе, именно сексуальное удовольствие, как бы подразумевается, да, в браке непорочно. Это святое дело. И это часть Божьего плана для мужа и жены, для брака. Может быть, самый яркий, самый очевидный пример в Писании о том, что секс создан не только для детородия, а для сексуального удовольствия и удовлетворения мужа и жены вместе в браке. Это целая книга, посвященная этой теме. Песнь песней. Если вы никогда не читали эту песню, то есть эту книгу «Песнь песней», не рекомендуется лицам меньше 18 лет. Можно, в принципе, вот, то есть там просто именно старинный язык и еврейская поэзия, и поэтому мы много чего недопонимаем. Но на самом деле, если вот перевести уже на современный язык, можно эту книгу классифицировать как эротическая литература. Серьезно. Опять, мы много этого недопонимаем именно из-за стиля, вот, из-за культуры, культурного контекста того, как это было написано и как давно это было написано. Но когда, если и когда мы читаем эту книгу, маленькую, там всего лишь 8 глав, то мы очень ясно видим страсть, видим сексуальное наслаждение, которое между вот, Соломоном, который написал песню, и его женой. Какой из них, мы не знаем. Однажды, может быть, через не знаю сколько лет, мы доберемся в нашем изучении Ветхого Завета до «Песни песней» и будем изучать поподробнее только для взрослых. Но здесь очевидно, если потом, и мы не будем прочитать всю эту книгу сегодня, можете в свое личное время прочитать. Очевидно, что Господь создал секс, чтобы муж и жена наслаждались сексуальным отношением, сексуальным удовольствием друг с другом. В этой книге, например, просто несколько примеров быстренько взять из книги «Песни песней», описывается, как муж и жена сексуально возбуждают друг другу словесно. Они говорят, ну, очень откровенным сексуальным языком друг другу. Она устраивает для него стриптиз. Это есть. Я знаю, что сегодня все мужчины пойдут домой, откроют свои библии, такие, где? Где? Где же этот стриптиз? Он там. Она устраивает, по-моему, в 8 главе. Я знаю всю книгу наизусть. Она устраивает для своего мужа в этой книге стриптиз. Даже, хотя не то, что неприлично, но описано прямым языком, как они занимаются, поэтическим даже, скажем, языком даже лучше, как они занимаются любовью в разных позициях, в разных позах. Даже есть одно место, где, и там, опять, там не ясно вот сказано, что вот они занимаются этим сейчас. То есть там именно надо понимать и шарить вот в этой еврейской поэзии, но есть место, где они занимаются оральным сексом. Они занимаются оральным сексом в этой книге. Они сексуально ласкают друг друга, так далее, так далее, так далее. Да? То есть это как бы эротическая литература. И действительно, все эти вещи находятся в Писании. Все эти вещи действительно находятся в Библии. Представьте себе. Хорошо? Я не буду сейчас углубляться в больше деталей здесь. Хорошо? Хотя в этой книге есть намного больше. Намного больше деталей. Я просто говорю, что есть. Мы не будем говорить об этом сейчас. Однако, у нас есть книга на русском «Песнь песней. Страсть и любовь в браке». В принципе, это есть комментарий на книгу «Песни песней». Она не находится в библиотеке, потому что мы не рекомендуем, чтобы каждый просто взял и читал. Эта книга предназначена для людей в браке. Или, по крайней мере, для тех, которые за не больше, чем месяц вступят в брак. Хорошо, это не для неженатых, это не для, там, особенно не для детей. Вот поэтому она не находится в библиотеке. Она у нас дома на полке. Но если какие-то супружеские пары хотят прочитать, можете ко мне подойти, попросить. Я с удовольствием дам вам книгу, можете прочитать. вместе, муж и жена. Так что и здесь как бы есть вот это именно по большей части комментарий и разбирается вот что это все значит в песне в песне. Хорошая книга, ну как и со всеми книгами, надо всегда помнить еврейский принцип, да, сверять с писанием, точно ли это так. Потому что, насколько я понял, женщина, которая написала, вот то, что там именно про секс и все такое, то есть классно написано, она немножко с харизматическим наклоном, там что-то именно, короче, ну... Короче, в связи с этим тоже послушайте диск «Апологетики», и будет все нормально. Вот. Почему мы не ставим это тоже в библиотеке для любого человека? Еще находится стих в песне, где говорится, и мы поговорили об этом, когда говорили про встречание, кажется. Там есть стих, где написано «Не пробудите любовь, пока ей не время». «Не пробудите любовь, пока ей не время». Если вы не в браке, ей не время, друзья. Да? Незачем вот эти как бы все мысли сейчас именно возбуждать в себе. Вот когда уже будете в браке, возьмите и прочитайте. Да? Или если кто-то там будет когда-то помолвлен, и уже вот-вот там за 2 недели до свадьбы, тоже нормально, наверное, вот время тоже прочитать. Так что, ну опять, несколько просто основных моментов из книги «Песни песней». Одно место, один стих, который находится в этой книге, если хотите записать, потом посмотреть, это, или открыть быстро, это 5 глава «Песни песней», 1 стих. И вообще отрывок там, то есть вот муж Соломон и его жена, они вот как раз в этом отрывке как бы наслаждаются сексуальными отношениями вместе. Короче, у них там интимность и все такое. И потом, откуда ни возьмись, появляется вот эта строка в стихотворении, в поэме, где говорится «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленной». То есть вот кто-то появляется посередине этого дела, да, и говорит «Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленной». Кто говорит? Это Бог. Это Бог сам говорит им. Больше никто бы не появлялся в этой среде. Да. Это Бог. Бог поощряет то, что они делают. То, что они наслаждаются друг другом в сексуальном плане, как муж и жена. Да, он ободряет то, что они не просто там пытаются рожать детей, да, а именно то, что они наслаждаются друг другом. Почему? Потому что это прославляет Бога. Как мы уже сказали, это акт поклонения. Секс – это акт поклонения. На самом деле секс – это всегда акт поклонения. Просто иногда вопрос, кому ты поклоняешься через этот акт. Богу. В его пределах, которые он установил, или себе, и лже-богам. Но секс всегда является актом поклонения. Поэтому, тем из нас, которые в браке, хотите прославлять Бога, занимайтесь сексом друг с другом, муж и жена. Почему? Потому что это подчеркивает Божью доброту в его первоначальном плане для человечества. Что он добрый Бог, что он щедрый Бог, что он любит давать радость. Это прославляет его. Как мы сказали, некоторые христиане, да, и сейчас, и тоже... тоже в истории церкви, они считали, что секс только должен быть для детородия, тоже как бы на одной же линии. Некоторые христиане, особенно исторически, вот в определенное время в христианстве, многие считали, что секс должен быть скучный, Да? Что иначе это не святое, что иначе это грех. Ну, песен песней явно говорит противоположное. Да? Мы видели, что Павел написал, что ложе, да, сексуальные отношения между мужем и женой святые, непорочные. Мужья и жены в своей сексуальной жизни вместе могут быть творческими, на самом деле. Да? Песен песней показывает это очень ясно. Опять, было время в христианской истории, когда многие, по крайней мере, на Западе, там как раз где-то около там, 17-18 века, кажется, многие считали, что можно заниматься сексом, то есть я говорю сейчас мужу и жене, можно заниматься сексом только в одной позиции, только в одной позе. Действительно так считали. И что любые другие там как бы разнообразие – это грех, это язычество. Бедные люди. Но вот тогда поднимается, на самом деле, здесь хороший вопрос. Есть ли какие-нибудь границы в сексе для мужа и жены, то есть внутри брака? Понятно, что вне брака это не допускается вообще. Но внутри брака есть ли какие-нибудь границы насчет сексуальной деятельности вместе мужа и жены? Библейские говоря, есть пара, немного. Во-первых, что это не включает в себе и других людей. Это кажется очень просто, да? Потому что тогда это не просто муж и жена. И это не имеется в виду только там взять соседа, вот там для тройника. Имеется в виду тоже, например, смотреть порнографию вместе. Потому что хотя человек не присутствует, но тем не менее как бы и присутствует. То есть они приглашают каких-то посторонних людей в свои сексуальные взаимоотношения. Можно даже сказать, что это уже относится даже к мыслям. Да? Особенно это возникает проблема, когда если там между супругами какие-то трения, вот какие-то нелады в отношениях личных, допустим, там вот они решают все-таки заниматься сексом, но жена в это время закрывает глаза и представляет, что это Брэд Питт. Да, или что-то такое. И муж делает то же самое, это какая-то там, не знаю, супермодель. Короче, это нельзя? Есть это определенная граница. Нельзя включать других людей, то ли в физическом плане, то ли даже в умственном плане. Очень хорошее определение прочитал от автора, его звали, зовут, и он еще жив, Стив Артерберн. Он пишет, что блуд, или сексуальная аморальность, блуд значит, то есть что такое блуд вообще? Значит, получать сексуальное удовольствие от кого-либо или чего-либо, кроме как от своей супруги или своего супруга. Еще раз прочитаю. Блуд значит получать сексуальное удовлетворение, удовольствие от кого-либо или чего-либо, кроме как от своей супруги и супруга. То есть, если это не твой муж, если ты женщина, или если это не твоя жена, если ты мужчина, то если ты принимаешь сексуальное, получаешь сексуальное удовольствие от этого человека, от любого другого человека, это блуд. Включая, я бы даже добавил здесь, включая и себя. Или от чего-либо. Да, то есть от каких-то журналов, там, картин, там, так далее, не знаю, от чего-либо или кого-либо, кроме как от своей супруги или от своего супруга. Это блуд, это сексуальная аморальность. Только я бы добавил, одну маленькую, но очень важную вещь здесь, к его определению. Я бы чуть-чуть изменил. Что блуд значит получать по своей воле сексуальное удовольствие от чего-либо или кого-либо, кроме как от своей супруги и супруга. Что это подразумевает? Это подразумевает, что происходит, к сожалению, в нашем падшем мире, например, сексуальное насилие. А? И как против взрослых, так и против детей. А? И может быть, где-то просто потому, что человеческое тело так устроено, на каком-то простом физическом уровне есть какое-то возбуждение. Хотя это, конечно, травмирует душу одновременно. А, но это уже не по своей воле. И человек, который страдает от подобных случаев, он не виновен ни в чем. Он не виновен в сексуальном грехе. Это важно подчеркнуть, потому что часто люди, которые были жертвами сексуального намогательства и так далее, они могут себя чувствовать виновными в этом. Это не так. Хорошо. Блуд значит получать сексуальное удовлетворение или удовольствие по своей воле. От чего-либо или кого-либо, кроме супруги и супруга. А, тоже можно сюда и как бы вот какие еще случаи, да, то есть, ну, если человек спит, да, и у него какой-то там возбуждающий сон, он несознателен, чтобы сделать выбор, думать об этом. Да? Теперь есть, конечно, возможность, что ему снятся такие сны, потому что он весь день смотрел порнографию. Это уже плохо, да, это уже его вина. Но если он как бы вот в своем сознательном времени не делает подобных вещей, а, ну, там какие-то сны там бывают, то опять, здесь нельзя сказать, что есть какой-то там блуд или сексуальный грех, да, потому что это не по его воле. Человек спит. Вот, так что по своей воле получать сексуальное удовольствие, да, от кого-либо или чего-либо, кроме как от мужа, если ты жена, или от жены, если ты муж, это блуд, это грех. Еще одна граница, что то, чем занимаются муж и жена, то есть именно в сексуальном плане, в браке, что это не против сущности любви, что это не противоречит любви самой. Что это значит? Ну, конечно, опять мы живем в очень развращенном мире сегодня. Секс и всякого рода извращение секса повсюду. Мы знаем, что есть люди, да, которые связывают секс с физической болью. Да, это называется садомасохизм. Да, они сочетают и секс, и физическую боль. Да, то ли там бьют друг друга, то ли еще что-то. Это за пределами, я бы сказал, у меня нет стиха для этого, но я бы сказал, что это за пределами того, что Бог предназначил для секса, для брака. Почему? Потому что Божий промысел в сексе, да, Божий план в сексе между мужем и женой, это чтобы они приносили друг другу удовольствие, чтобы они служили друг другу, они ранили друг другу. Здесь какое-то явное противоречие, вот, по крайней мере, в моем личном мнении. Я не основываю это на каком-то стихе, я просто говорю, что вот я так считаю. И, скорее всего, это показывает какую-то более глубокую психологическую проблему у человека. Может быть, он сам является жертвой сексуального намогательства когда-то там в своей жизни, кто знает. Кроме того, чтобы включать других людей, и кроме того, чтобы заключать боль, именно физическую боль в этом, нету границ. Нету границ в том, что Господь ободряет для сексуальной интимности между мужем и женой. Разные позы, позиции, разные части тела, разные сочетания частей тела, разные там, короче, всякие стриптизы, сексуальные игры, все, что хочешь. Бог благ, да? Единственная еще граница, я бы сказал, вот так называемая граница, что оба супруга согласны на это. Да. Не то, что один как бы там хочет что-то диковато попробовать, а другому, ну, просто неудобно. То есть не то, что это как-то обязательно греховно, но просто он как бы не хочет. То не надо заставлять второго человека заниматься вот каким-то странным делом, которым он не хочет заниматься. Или даже если тебе не кажется странно, может быть, другой человек воспитывался более консервативно, более как бы в других обстоятельствах, и для него он просто, ну, это для него как-то кажется странно, и он не хочет этим заниматься, тогда вы не будете этим заниматься. Да. Потому что, опять, суть вот этой сексуальной интимности – это любовь. Любовь не заставляет другого человека делать то, что она хочет. Наоборот, да, любовь ищет служить другому. Кроме этого, возлюбленные друзья, то есть мужья и жены, наслаждайтесь друг другом. Бог говорит вам сегодня то же самое, Он сказал Соломону и его жене. Наслаждайтесь, пейте, ешьте, насыщайтесь. Да? Опять, образно говоря, про сексуальную интимность друг с другом. Для тех, кто не в браке сегодня, прославляйте Бога в телах ваших. В браке тоже вот таким образом, да, занимаясь сексом, так как Бог установил, мы можем прославлять Бога. Для тех, которые еще пока не в браке, вы можете прославлять Бога, храня себя в чистоте, пока Господь не принесет мужа или жены. Опять, наши тела, они не наши. Они принадлежат Богу. Наше тело – это храм Духа Святого. И мы закончим с этим опять, возвращаясь ко второй главе Бытия. Да? Двое будут одна плоть. И добавлено в конце 25 стих. Что были оба ноги, голые, Адам и жена его, и не стыдились. Да. Они не стеснялись. Они были голые друг перед другом, и они не стеснялись. Вообще стыд произошел откуда? От грехопадения, от греха. А мы потом увидим в третьей главе, что после того, как Адам и Ева согрешили, то они сделали что? Сошили себе одежды. Да. У них появился стыд именно из-за греха. Здесь не было греха, они были голые друг перед другом, не стыдились, все прекрасно. Да. Потому что грех, когда есть грех, то мы прячемся по своей природе. Да. Господь призывает нас, наоборот, прийти к Нему и открывать свой грех, и найти милость. Но человеческая тенденция прятаться. Да? И до сих пор, поэтому мы все сегодня пришли в одежде. Слава тебе, Господи! Да? Но подумайте об этом, насколько на самом деле это странно. Больше ничего, больше никакое существо в природе не носит одежду. Да? Деревья не одевают пиджаки. Да? Иногда странные люди одевают своим собакам какие-то или подгузники, или еще что-то. Да. Но это не одежда. Это не в естественном виде. У нас тоже есть шерсть, если ты не заметила. Есть. Это естественно. То есть у них естественно. У нас искусственно. Да? У нас наше покрытие, наша одежда, это искусственно сделано. Это покрывает Божье создание. Все остальные существа, которые бегают по земле, они в том виде, в котором Господь их создал. Мы нет. Почему? Потому что мы согрешили. Да. И именно из-за этого греха мы одеваемся. Да? Кто бегает голышом из людей? Малыши. Маленькие дети. Почему? Потому что они не понимают, что это грех. Да? Они невинные существа. Ну, по крайней мере, до полтора года. Тогда уже начинают становиться виновными. Да. Ну, вообще, то есть, это нормально, да? И как бы, ну, все такие, ну, понятно, младенчик, какая разница? Почему? Потому что он еще невинное существо. Хотя, да, у него есть перворожденный грех, он все равно грешник. Но он сам-то не различает, что такое грех и что такое не грех. Да, он просто знает, как кушать и какать и так далее. И все. Вот это... то, что они здесь ноги, да, голые, друг перед другом, и не стыдились, говорит о том, что у них не было греха. И что у них, при том, не было секретов друг между другом. А то они бы прятались. Да. Они не пытались что-то скрывать друг от друга. У них была полная, открытая, честная общение друг с другом. Сегодня мы не делаем это со всеми. Это не Божий план. Да. Но в браке муж и жена, они открывают себя полностью друг перед другом. Да. И в каком-то плане можно сказать, что именно в этом акте Господь потихоньку, во-первых, научает нас открывать себя честно и искренне, да. Иногда он научает, вот даже когда говоря про неверующих людей, да, то, что они научаются открывать себя перед своим мужем или женой, не просто там перед каким-то любовником, а именно в браке, да, именно постоянно, да, на всю жизнь, то Господь может это использовать, чтобы подтолкнуть их, чтобы они открыли свои грехи перед Господом. Да. И можно сказать, в каком-то плане даже вот в том, что муж и жена находятся голые друг перед другом, есть в каком-то плане, можно сказать, исцеление стыда. Исцеление стыда. Да. Опять, человек, который не принял Божие прощение, который не открыл свои грехи перед Господом, хоть он разделся, но он все равно будет где-то в сердце что-то скрывать. А так, то, что происходит наружно, то есть в теле, то, что человек голый, да, может показывать то, что он открывает свое сердце полностью другому человеку. Да. И при том, что другой, да, потому что бывают разные случаи, когда люди в основном одного и того же пола находятся голые друг перед другом, да, то есть когда ходишь там к врачу, надо раздеться, да, или вот там пошел там в парилку попариться, да, вот с мужиками, да. И как бы, ну, никто не особо обращает внимания на это. Но все просто откровенно и честно общаются, да. Но это все равно отличается. Это все равно отличается именно от голого состояния в браке. Почему? Потому что в таких случаях человек просто, то есть, как бы, можно сказать, отделенный от другого человека все равно. Да. То есть у врача, то есть нету там каких-то отношений, дай бог, со своими пациентами голыми, да. Да, то есть как бы его там, ну, там мужики, там, когда ходим в парилку попариться, то есть никто и даже не задумывается, вот там, если можно поделиться. Моя жена удивляется, да, она такая, как вы ходите туда голышом, да. Никто не задумывается об этом. Мы просто наслаждаемся общением, там, пениками, все, класс. Короче, но все равно это другое дело. Это другое дело. Почему? Потому что все на расстоянии. А именно в браке, да, именно в сексуальном отношении, люди не просто, ну, если можно так сказать, пассивные наблюдатели. Да, они принимают активное участие друг с другом. И их обнаженные тела становятся действительно одна плоть.